Глава 313. Армия Великой Вьетнамской Империи. «Господин Юйджун, внизу незнакомые люди. Это солдаты армии Великой Вьетнамской Империи. Они собираются схватить вас. Быстрее бегите!» — закричала Жуан Чинхуа, вбегая в открывшуюся дверь. «Нет, уже слишком поздно», — ответил Юйджун, смотря ей за спину. Обернувшись, Жуан Чинхуа увидела, как к комнате приближаются 8 солдат под предводительством Ву Тунвэня, чьи глаза напоминали глаза змеи, когда он смотрел на Чин Яо и Юйджуна. Как только лидер авангарда увидел Чин Яо, его глаза заблестели нездоровым блеском. Громко и хищно засмеявшись, он проговорил: «Какая красивая китаянка! Я хочу, чтобы она стала моей сучкой! Ха-ха-ха-ха-ха! Капитан, как только ты с ней наиграешься, отдай ее нам!» Глаза других солдат также наполнились похотью, пока они смотрели на Чин Яо. «Да, капитан, мы дождемся своей очереди!» «Капитан, позволь нам с ней поиграть!» Остальные солдаты стали улюлюкать и кричать. Они раньше никогда не видели такую красивую девушку. Посмотрев на 8 солдат, которые пялились на нее с нескрываемой похотью, Чин Яо спросила у Жуан Чинхуа: «О чем это они?» Женщина, спрятавшаяся за Юйджуном, стала переводить то, что им говорили солдаты. Услышав это, Чин Яо побледнела. Ее глаза наполнились гневом. «Сэр, я могу оставить ее себе?» — спросил Ву Тунвэнь, указывая на Жуан Чинхуа. «Конечно, я позволю тебе поразвлекаться с ней несколько раз. Однако, если ты хочешь оставить ее себе, тебе придется быть нам полезным», — лениво ответил лидер. «Спасибо!» — поклонился Ву Тунвэнь. Однако, когда он выпрямился, раздался выстрел, и его мозги разлетелись во все стороны. Его бездыханное тело рухнуло на пол, а на лице навсегда застыла удивленная гримаса. «Всех, кроме лидера, убить!» — холодно приказал скелету Юйджун, который уже стоял со стингером в руках, в то время как остальные приходили в себя. Скелет тут же направился на 8 воинов, выпуская 5 смертельно острых шипов, каждый из которых проколол человека. Отверстия в головах были настолько огромными, что через них видны были мозги. Юйджун же, подняв свой автомат с присущей ему точностью, сделал 2 выстрела. 2 оставшихся воинов упали как подкошенные. Всего за 1 мгновение 7 солдат погибло, а командир даже не успел на это отреагировать. Он по-прежнему пытался достать пистолет из кобуры. Как только он пошевелился, Юйджун активировал на нем свой навык искусства страха, выпуская в того волну духовной силы, из-за которой тот тут же провалился в обморок. «Невероятно! Это слишком удивительно!» — пробормотала Жуан Чинхуа, смотря с какой легкостью Юйджун при помощи своего напарника расправился с бойцами авангарда. Они умерли, даже не успев прикоснуться к нему. Ей так понравилось увиденное, что она даже возбудилась. Этот человек действительно силен, и она была очень рада, что сделала правильный выбор. Жуан Чинхуа была интеллигентной женщиной. Так как у нее с братом были счеты со вьетнамской армией, то попадить они их бы ждал плохой конец. Поэтому она решила сделать ставку на этого человека, ведь он смог справиться с толпой зомби, не моргнув даже глазом. И глядя сейчас на трупы на полу, она еще раз убедилась, что ее ставка сыграла. «Свяжи его», — приказал Юйджун, бросая женщине большой моток веревки. «Слушаюсь, господин», — с крайним благоговением ответила Жуан Чинхуа. Она восторгалась и уже обожествляла Юйджуна. Его демонстрация силы вызвала у нее приступ верности, поэтому она быстро связала офицера. «Идем», — сказал Юйджун, и, оставив скелета защищать Жуан Чинхуа, быстро спустился вниз по лестнице вместе с Чин Яо. Внизу их никто не поджидал, так как все вьетнамские солдаты были заняты местными женщинами. Выстрелы сверху дали им понять, что китайцы уже мертвы. Они ни на секунду не могли подумать, что китаец может справиться с 8 полностью вооруженными солдатами Вьетнама. Ворвавшись в толпу, клинок Юйджуна мелькал тут и там. Возбужденных стонов становилось все меньше, и все больше тел заливали своей кровью женщин под ними. «А-а-а!» — закричала одна из них. Этот крик спугнул оставшихся в живых солдат, и, оставив несчастных женщин, они направились к Юйджуну. Насчитав 6 солдат, Юйджун громко приказал: «Чин Яо, захватите этих 6 живыми!» Силы Юйджуна были сосредоточены на нападении, а значит, ему проще было убивать, а не захватывать, в то время как способности Чин Яо были удобны для захвата заложников. Получив приказ, девушка активировала свою манипуляцию растениями, и семена в ее руках быстро превратились в 6 длинных лиан. Она направила их на 6 вьетнамских солдат, и те быстро оказались связанными. Юйджун быстро продвигался вперед и молниеносно расправлялся с любыми солдатами, которые попадались ему на пути. За спиной он оставлял фонтаны крови. Многочисленные головы падали на пол. И складывалось ощущение, что за его спиной шел кровавый дождь. Юй Джун силой пробивал себе путь по зданию, и скоро все солдаты были уничтожены. Пол многих комнат был завален мертвыми телами. И это внушало страх всем выжившим. «Какой сильный! Какой бесстрашный человек! Хорошо, что мы не сопротивлялись ему!» Фань Тунсюань привел шестерых выживших на помощь, но когда он увидел, сколько трупов лежит вокруг, и как Юй Джун орудует своим клинком, его сердце ушло в пятки. Великой Вьетнамской империи тоже нужно было пополнять свои ряды, так что они не убивали пленников, а только связывали. Хоть они и были бандитами, они не убивали без разбора. Даже энхансеры-маньяки не станут до такого опускаться. Смотря на Юй Джуна, выжившие быстро бледнели. Их взгляды были наполнены безмерным уважением и трепетом. Изнасилованные женщины к этому времени тоже стали приходить в себя. У них уже не было какого-либо страха или испуга после пережитого горя. Вместо этого они вытащили трупы из здания и стали их хоронить. Дело не в том, что они были добрыми. Просто таким образом они пытались выжить, так как свежий запах крови мог привлечь мутировавших тварей. «Кто вы?» Сев на стул, обратился к пленникам Юй Джун, в то время как стоявшая рядом с ним Жуан Чуньхуа переводила его слова. «Да будь ты проклят, китайский пес!» Один из пленников смотрел на Юй Джуна прожигающим взглядом. «Какой ты смелый! Ты заслуживаешь наказания! Сломай ему хребет!» Не сдержавшись, отдал приказ Юй Джун. Скелет, немедленно достав топор, разрубил пленника напополам. «А-а-а!» Пронзительно закричал пленник. Его кровь хлынула на остальных. Он не умер мгновенно, а некоторое время еще сопротивлялся, пытаясь удержать выпадающие внутренности. Но через некоторое время все же скончался на глазах у остальных. Такой тип наказания определенно был одним из самых жестоких, так как несчастный умирает в страшных муках. Увидев, как умер их товарищ, остальные пленники притихли. Вьетнамские выжившие, столпившись вокруг Фань Тунсюаня, старались не смотреть на Юй Джуна. В их глазах он внезапно превратился из любезного энхансера в безжалостного демона. «Кто вы?» Снова спросил Юй Джун. И, осмотрев пленников, указал пальцем на того, кто боялся больше всего. «Ты. Отвечай». «Я скажу!» Быстро залепетал смертельно побледневший солдат, на которого указал Юй Джун. «Утэнтун! Предатель! Изменник!» Яростно зашипел на него другой солдат. Юй Джун махнул рукой, отдавая приказ скелету. И тот немедленно разрубил голову говорившего солдата на две части. Как только бедняга увидел, что случилось со вторым солдатом, он совершенно сломался. Начал плакать и умолять. «Господин, не убивайте меня! Я буду говорить, я все скажу!» После этого Вутаньтун рассказал Юй Джуну все, что знал. Их авангардная группа была одной из небольших команд армии Великой Вьетнамской империи, расположенной недалеко от города Лангшон. А их целью был сбор информации. Когда лидер Вуянь Хун атаковал город Дружбы, он захватил в плен много китайских жителей. Однако не убил их, а предпочел сделать из них рабов. В то же время ему не хватало человеческих ресурсов для армии и заводов. Поэтому он и разослал команды в окрестности Лангшона, целью которых было брать в плен выживших и доставлять их к лидеру армии. От испуганного Вутаньтуна Юй Джун получил важную информацию о войсках вьетнамцев.